Глава 164. Награда и эволюция. Часть 3. Ну ладно, теперь займемся командой Адельмана, последними из группы Лабиринта. Адельман имеет большие резервы магии, но слаб в ближнем бою. Однако он гений, способный использовать инверсию святого и демонического. Странно, что он так умен, учитывая, что мозга у него нет. Эта сила зависела от математических цепей, вшитых в душу. Кроме того, он обладает особыми навыками вроде идеальной памяти и мышления души и приблизился к духовной форме. Все обычные физические атаки по нему обнуляются, и только оружие легендарного класса и выше может нанести ему урон. Это похоже на духовную броню Хинаты, и против врагов, обладающих снаряжением легендарного класса, особой защиты у него нет. Альберта такие враги отбросили, поэтому винить его не имеет смысла. Его оружие было сломано, это подвело авангард, что стало одной из главных причин их поражения. Я был побежден и не могу принять эту награду. Огорченно сказал Адельман. Нет, он слишком много беспокоится. Не говори так, ты хорошо справился. Я это говорю, поэтому поверь. Для начала Адельман победил команду Шинджи, хотя я этого не ожидал. Он явно развился гораздо сильнее, чем я предполагал. Ему просто не повезло сразиться с Кришной, членом личной гвардии Императора. Так что я уже простил его и собирался начать ритуал Вознесения, но... И все же, Римуру-сама, я не могу себя простить. Чтобы я вознесся до Владыки Демонов, как и Ваше Высочество, я с радостью воспользуюсь возможностью стать таковым, когда заслужу ее. Так он отверг мое предложение. Действительно, лабиринт был последней линией нашей защиты, и его оборонительная мощь была важна. На этом этапе было оптимально перенести все важные объекты глубоко внутрь лабиринта, а не пытаться защитить нынешнюю столицу Темпоста. Сама столица тогда будет служить местом, где разместятся иностранные сановники, по сути, курортным городом. Кстати, в лабиринте имелись свои 10 лордов. И можно было совершенно спокойно поручить его защиту существам класса владык демонов вроде Зегиона или Кумары. Лабиринт, который я построил как игровую площадку, внезапно превратился в крепость. Я хотел, чтобы Адельман достиг ранга владыки демонов, но не мог игнорировать его собственные желания. Я понимаю, но я стану многого от тебя ожидать. Когда возникнет другой шанс, непременно докажи, что достоин этих ожиданий. Конечно! Ваше Высочество наверняка своими глазами увидит, что я достоин. Да, я запомню твои слова. Итак, не касаясь более твоего вознесения до Владыки Демонов, отныне я дарую тебе титул Властитель Гиены. Да станешь ты трудиться усердно, чтобы оправдать это имя. Как пожелаете, Ваше Высочество. Фу, все эти напыщенные речи действительно утомляют. Как бы то ни было, Адельман сейчас тоже считается одним из сильнейших моих подчиненных, получив титул владыки, лорда. Теперь его авторитет возрастет. Ну, если он пожелает пользоваться этой привилегией. Но Адельман был не единственным, кого победили. Альберту нужно заменить его сломанное снаряжение. Он способен мастерски использовать среднее оружие и броню. Может, предметы легендарного класса, захваченные у имперцев, ему лучше подойдут? Вот что я думал. Была причина, почему я не отдал их Геруда. Навыки Альберта подходят для предметов легендарного класса, и продвижение до божественного класса – вопрос времени. Навыки не единственная причина, но Геруда, пожалуй, не сможет использовать набор божественного класса с полным потенциалом. На вид Калгурио не был слабаком. Действительно, он обладал навыками и был приличным бойцом. Даже при этом он не мог раскрыть потенциал своего набора снаряжения божественного класса и использовал его только как броню с высоким показателем защиты. Броня божественного класса сама выбирает себе хозяев. Я узнал этот секрет после длительного анализа. Демоническая сталь, вызревающая в течение многих лет, трансформируется в божественную сталь, становясь живой, и приобретает силу божественного класса. Снаряжение из таких материалов очень сильно теряет в силе, когда им пользуются те, кому не хватает умения. Для людей, которые живут недолго, обрести мастерство, требуемое для таких сокровищ, лишь далекая мечта. Но даже став духом, который живет вечно, Альберт – душа, не утратившая своих талантов святого рыцаря. Не исключено, что как мечник он даже лучше Хакуру. Неужели Альберт да не достоин такого снаряжения? В конце концов, большинство кандидатов на эволюцию до владык демонов не нуждаются в новой броне, потому что могут изготовить ее самостоятельно. Например, демоны вроде Дьябла могут создавать себе одежду при помощи материализации. Получается очень мощный костюм, возможно, даже легендарного класса. Но эти одежды служат только для страховки. Это подмога на случай, если нарушится силовое поле, которое они создают. Честно говоря, я подумывал наградить броню Бенимару или Соуэя, но это лучше обдумать после того, как они эволюционируют. Главное, что обнуление физических атак делает большинство видов брони бесполезными. Далее. Со временем может стать возможным улучшить легендарный класс до Божественного, поэтому пока нет нужды беспокоиться об их снаряжении прямо сейчас. Адати Шион, перекованное лезвие Геракла, каким-то образом превратился в оружие с разрушительной мощью легендарного класса. Комплекты брони работы Куроби могут быть хорошими кандидатами на эволюцию. И есть еще вопрос совместимости с броней. Как бы то ни было, король мудрости Рафаэль-сан уже определил, что Альберт достоин. В таком случае, наградой Альберта станет броня божественного уровня, изъятая у Калгурио. Это полный латный доспех, в комплекте с которым идут длинный меч и каплевидный щит. Альберт, ты поистине искусен в обращении с мечом. Будь же тверд, продолжая помогать Адельману. Есть. С этими словами я вручил Альберту его награду. Он задрожал от напряжения из-за того, что ему пришлось принимать ее из моих рук. Он слишком сильно тревожится. Это? Альберт издал пораженный возглас, поняв, какой мощью теперь будет обладать. Оно и понятно. Эти предметы – наследие эры богов. Даже само их существование подвергалось сомнению. Для рыцаря иметь возможность использовать их было высочайшей честью. Сможешь ли ты воспользоваться ими? Я не позволю ему отказаться. Он уловил серьезность моих намерений. «Да, господин! Я использую их наилучшим образом, чтобы отплатить вам за эту честь!» Громко ответил Альберт. Вот так я мирно передал набор Альберту, и он был легко признан как владелец этой брони. Но я допустил один просчет. Полностью раскрытый потенциал брони божественного класса превзошел мое воображение. «Эй, никто не сказал мне об этом! Анализ этого не показывал! Король мудрости Рафаэль, Я наконец понял, почему так чрезмерно реагирую. Он знал, конечно же. Потому и настаивал на передаче этой брони Альберту, а не Бенимару. Превратить тело из плоти в форму духа на определенный срок. Такова была скрытая сила брони божественного уровня. Форма духа, другими словами, богоподобное существо. Вельдер был таким, да и я сам, кстати. Я не уделял этому особого внимания, но наверняка это состояние было близко к бессмертию. Была гарантирована вечная молодость и добрая только бессмертие. Я мог умереть, только если на меня будет успешно применен раскол ядра или энергетическая прожарка. Эта броня внушала страх, будучи способна даровать такие качества, хоть и временно. Но по этой причине она не подходила полудухам, как Бенимару, и еще меньше истинным духам, вроде демонов. Броня попала туда, где ей место. Ну, с 10 лордами закончили, но не следует забывать о ручном драконе Адельмана. Точно, Дракон Смерти тоже хорошо поработал. Интересно, что может быть для него хорошей наградой? Я прошел мимо 4 драконьих королей и подошел к ногам Дракона Смерти. Ощущая мое присутствие, он нервозно склонил голову. Честно, если не считать его устрашающего вида, он очень милый. Я хочу дать кое-что и тебе. Это имя. Отныне ты Дракон-Король Гиены Венти. Так я поименовал его перед всеми, и случилась драматическая трансформация. 20-метровый зверь уменьшился у нас на глазах и превратился в красавицу, одетую в черное. На этот раз я не был настолько удивлен. С монстрами возможно все. Я пережил это столько раз, что теперь меня нелегко удивить. На этот раз я не жаловался, ведь произошедшее естественно. Я выработал такое отношение. Я вполне спокоен, даже если сам так заявляю. «Ах, милосердный и возлюбленный бог! Даровать презренный мне такое благословение! Я в восторге!» «А, ну да. Под благословением она имеет в виду имя». «О, рад за тебя, То есть Венти! Хозяин, Бог не забыл меня. Поистине, это также для нашего роста. Да! Такая милая любовь хозяина и питомца. Да, рад за них. Немного чувствую себя пятым колесом. Ну, они кажутся счастливыми, так что все хорошо. На самом деле, после этого именования моя мощь не снизилась. В процессе я использовал 5000 душ. Анализ короля мудрости Рафаэля Сан определил, что это возможно, и превращение в энергию было возможно благодаря королю жадности Вельзевулу. Явно существовал риск, учитывая количество энергии, которое требовалось, чтобы дать имя элитному монстру класса драконов. Прежде я даровал именно демонам-герцогам, используя энергию, которую медленно накапливал Вельзевул. Если бы я использовал собственные внутренние запасы, то было бы проблемой, уйдя я в режим сна. Общее количество энергии увеличилось, и невозможно было узнать, сколько времени заняло бы восстановление ее полного запаса. Было бы нехорошо, если бы я истощился, особенно сейчас, когда мы ведем войну. Я наконец понял, почему другие владыки демонов не слишком торопились раздавать имена своим подчиненным класса демонов. По меньшей мере, необходимо перестать раздавать имена в течение войны. На этот раз я использовал замен души, поэтому нагрузка на меня была нулевой. Большое спасибо королю мудрости Рафаэлю. Проблем не было, потому что 9 из них уже вознеслись до владык демонов. Получение человеческой формы может удивить, но то, что дракон превращается в человека, хорошо известное клише. Вовсе не удивительно. Ну да ладно. На этом награждение группы Лабиринта закончилось. Между прочим, 4 драконьих королей находились под началом Рамирес. Так что в моем списке их не было, но на самом деле я кое-что припасы для них. Всего было собрано 940 тысяч душ, и на то, чтобы оживить 700 тысяч имперских солдат, ушло примерно 10 тысяч. Ну, для некоторых из них потребовалось очень большое количество духовной энергии, поэтому общие затраты были немного выше ожидаемых. И потом я попытался поделить оставшиеся 930 тысяч душ между собой и Рамирес, но... Да мне некуда их использовать, так что нет, спасибо, ага. Сказала она мне. Так что я воскресил Мишель и Реймонда, чтобы они стали ей помощниками. Это было не частичное оживление, а полномасштабное воскрешение. Их сердца и ядра были в сохранности, полное оживление душ было возможно, и они по-прежнему могли использовать свои навыки. Мне казалось, что этого недостаточно, чтобы отблагодарить Рамирес, поэтому я наделил именами 4 драконьих королей, так же как Венти. В конце концов, они полностью упахались в ходе последних событий. Даже погибли несколько раз. Поэтому наградить их было закономерным делом. Драконов считают потенциально более сильными, чем архидемоны, но их естественная эволюция имеет пределы. С этой мыслью я передал каждому из них по 5000 душ, и Рамирес дала им имена. Я снова использовал души как замену энергии. Результаты были великолепные, и драконьи короли стали подлинными королями драконов. Огненный адский король драконов Зефир. Ледяной адский король драконов Барей. Молниеносный король драконов Нот. Сотрясающий твердь король драконов Февер. Они получили имена в соответствии с этажами, которыми правят. Имена придумал я, но попросил, чтобы Рамирес выдала их сама. Все они приобрели прекрасные человеческие облики. Их эволюция прошла успешно, и в придачу к человеческим обликам они получили огромный прирост энергии. Если быть точным, это был только человеческий облик, они не стали драконоидами, как Милим. Драконоиды на самом деле духовные формы, обитающие в плоти, поэтому они нестандартные существа. Даже будь они могущественными повелителями драконов, пока они пребывали бы во плоти, их мощь была ниже, чем у драконов, которая суть подлинной духовной формы. Душ на это именование ушло несомненно меньше, чем требовалось бы до вознесения до владык демонов, однако говорят, что их сила одинакова. Владыки демонов и короли драконов по сути разнятся между собой, и что важнее, это монстры, не связанные многими формами логики. Если думать об этом слишком усердно, ничего не выйдет. И вот, процесс эволюции драконьих королей, чтобы отблагодарить Рамирес, прошел успешно. Кстати, 9 лордов лабиринта были примерно равны по энергии, но по действительной боевой мощи сильно отличались. Так и 4 драконьих королей имели такие же запасы энергии, но были слабее по боевой мощи. Это в основном из-за общего боевого опыта. Просто их уровни были ниже. Кажется, их не слабо расстроило, что их недавно победили по нескольку раз, поэтому драконы решили взяться за тренировки. Они приобрели человеческий облик и заинтересовались также боевыми стилями, подходящими для их новых тел. Больше не полагаясь исключительно на стихийные атаки и силу своих когтей и клыков, они станут изучать и внедрять в себя магию. А учась сражаться как гуманоиды, позднее они покажут свою силу в бою. Их новообретенная сила вырастет неимоверно, и все сработает очень хорошо. Но это я увижу только гораздо позже. Ну, теперь остались только трое демонов-герцогов. Что мне делать? Вот вопрос. Из 930 тысяч душ большую часть я израсходовал на вознесение кое-кого до владык демонов и наименование кое-кого. И в итоге осталось 210 тысяч. Я мог вознести еще двоих, но... Будет ли правильно провести эволюцию карьеры, как предлагал Геруда? Если да, остаются еще Теста и Уль. Кого выбрать? Эти трое почти равны Диабло по силе. На мой взгляд, Диабло был на шаг впереди, но изначально их силы были равны. Диабло предстояло сначала побить их, потом рекрутировать в качестве моих подчиненных, поэтому он должен был быть сильнее. Поэтому, не создаст ли проблему то, что баланс сил между ними нарушится? Честно говоря, это опасно. Если со всеми ними не обходиться равным образом, непременно чьи-то чувства будут уязвлены. Если бы дело касалось только Кареры, вряд ли возникли бы жалобы. Но кажется неправильным делать сильнейшую из них еще сильнее. Неконтролируемая мощь приведет к ее гибели, типа того. В конце концов, если бы она не остановила свой гравитационный коллапс за ничтожное время, получившееся мини-сверхновое погубило бы солдат Геруда вместе со всей столицей. Она, может, и знала, что может остановить свое заклинание, но то, что она выбрала его в той ситуации и том месте, похоже на тревожный знак. Я решил понаблюдать, смогут ли те, кто уже эволюционировал, контролировать свою мощь. Потом уже обдумаю, давать ли вознесение этим девицам. Кстати, Диабло, будто прочитав мои мысли, всегда примет подходящие меры. Он смог полностью удержать под контролем свою новую мощь и во всех отношениях надежный парень. Тестароса, Ультима, Карера. Вы трое хорошо поработали в разведке в недавних боях. Однако ваше вознесение будет даровано в более подходящее время. Я обдумал мысль Геруда об эволюции карьеры, но полагаю, что проделывать это сейчас будет преждевременно. Возможно, вас это разочарует, но прошу понять. Римуру-сама, пожалуйста, не опускайте головы! У нас нет ни малейшей причины испытывать разочарование. Действительно. Это не проблема. Мы и без того сильны. Эти трое отвергли любую возможность того, что разочарованы. Они были правдивы, сказав, что уже обладают большой силой, и они, пожалуй, сильнее, чем даже эволюционировавший Габбел сейчас. Незачем спешить с их развитием или создавать ненужные обиды. Наверное, лучше будет заняться ими тремя вместе. Я рад это слышать. Мне кажется, мы действительно понимаем друг друга. Но я не могу отпустить вас без всякой награды. Вы трое войдете в круг моих подчиненных. Владыка-убийца Тестароса! Владыка Боли Ультима, Владыка Угрозы Карера. Ныне я дарую вам эти титулы. Вы все еще новички в стране Темпест, но я веряю ее будущее вам, как моим верным приближенным. Как вам будет угодно, мой повелитель? Они одновременно склонили головы. Похоже, им нравятся их титулы. Теперь под моим крылом 12 владык. Кого-то называют четырьмя небесными королями или 10 лордами лабиринта, но мои 12 владык будут известны как 12 заступников Римуру. Ну, я не слишком привередлив в отношении названий, но это должно создавать впечатление сильнейшей команды. А то, что в их число входит Гобота, ну очень дико. Оказывается, очень занятно, что я способен награждать народ. С этими мыслями я глядел на заступников, выстроившихся передо мной. На этом церемония награждения эволюции наконец подошла к концу. Возможно, сегодняшние события повлияют на то, что позднее я стану известен как Римуру, создатель хаоса. Примечание автора. Эта часть кажется очень длинной, но я планирую продвинуть сюжет в следующей главе. Представление персонажей занимает некоторое время, и, по-моему, это было сделано не очень хорошо. Если случится возможность, я ей воспользуюсь, так что проявите понимание, пожалуйста.